Глава 24. Вернулись мы в Яриковой выселке к вечеру. По дороге почти не разговаривали, если только по делу. Настасья дулась на меня за то, что с отшельником я говорил наедине. Уж очень ей любопытно было. Хотя Сафроний и ей уделил почти целый час, уединившись в часовенке, где она исповедалась. Ну так я ж не лез спрашивать. Оттуда Настасья вышла вся задумчивая, тихая. Сказала, что идет со мной. Честно говоря, я удивился. Первоначально мы планировали, что я поговорю с Сафронием и вернусь, а вот ей обратно ходу не было. Мы надеялись, что отшельник подскажет ей, куда податься. Или же она останется около него в услужении. Но нет, почему-то ей взбрендило вернуться. Ну, раз хочет, пусть возвращается. Вдвоем веселее идти. Кроме того, с ней я не заплутаю. А вот сам кто знает. Дорогу я вроде как запомнил, но это не точно. В моей торбе было шило, а в душе надежда, что теперь дело пойдет шустрее. В селе было все точно так же, как и тогда, когда мы покидали его. То есть тихо. Мы дошли до того дома, где жила Настасья, но она туда не пошла, а почему-то увязалась за мной. Я же шел в школу. Следовало узнать, что с моими, уехали они или еще остались из-за Гришки. В душе я надеялся, что остались, и мне не придется их догонять. Школьный двор, где мы временно жили, встретил меня тишиной. Но все наши фургоны и телеги были на месте. Это меня здорово обрадовало. Значит, не придется догонять. «Тебе дальше куда?» У ворот школьного двора спросила Анастасию. «Я тебя здесь подожду», — кратко ответила она, и я не стал больше ничего уточнять. Я вошел в школу и поразился. Гришка лежал, как и раньше, с закрытыми глазами и почти не подавал признаков жизни. Его зеленая нить стала толстой, почти как жгут. Рядом с ним на стуле сидела Люся. «Привет, Люся», — тихо сказал я, чтобы не напугать девушку. Люся посмотрела мимо меня расфокусированным взглядом и не ответила ничего. «Люся?» — переспросил я. Она продолжала сидеть и смотреть куда-то сквозь меня, в одну точку. Я присмотрелся. От ее головы куда-то вверх тянулась зеленоватая нить. «Ладно». Ведомый дурными предчувствиями, я заглянул в класс, где спали девушки. Клара и Нюра сидели на своих тюфяках и тоже признаков разума не проявляли. На мои слова не отреагировали. И да, от них тоже шли зеленые нити. «Жесть», — сказал я. Парней в школе не было. «Енох, Моня», — сказал я, уже не таясь от девчат. Все равно они не реагируют. «Выходите!» «Уже и я теперь не могу!» — тихо просипел Енох. От Мони вообще доносились какие-то невнятные звуки, слов я не разобрал. «Ладно, пока так. Я разберусь с этим!» — сказал я и вышел на школьный двор. Там на лавочке, втянув голову в воротник тулупчика, сидела Настасья. На улице уже по утрам подмораживало, а днем было зябко и сыро. Ноябрь близился к своему концу. «Ну что?» — спросила она. «Надо наших парней найти». «А что их искать? В молельной они». Пожала плечами Настасья и вздохнула. «Почему там?» «А Епифан всегда, когда только начинает новых последователей обрабатывать, в молельной их держит». «Пошли», — велел я. И поправил лямки торбы. «А зачем тебе торба?» — спросила Настасья. «Я вот свой узел хочу у вас в школе оставить. Тяжело». «Надо», — ответил я и кивнул на школу. «Оставляй». Настасья живо обернулась и уже с пустыми руками появилась передо мной. Мы отправились к молельне. Село словно вымерло. Оно и так было молчаливым после того, как селяне вырезали весь скот. Ни криков петухов, ни мычания коров не слышно было. Да и собак тоже. А теперь и людей не было. Вообще. Ветер скрипел незапертыми ставнями на чем-то доме. И этот единственный звук навевал такой страх, что я невольно ускорил шаг. Настасья, кстати, тоже. Аж жутко. В молельном доме было тихо, и это было тем более странно, что там находились люди. Много людей. Включая Гудкова, Зубатова, Бывалова, Бобровича и Голикмана. Люди стояли и смотрели в одну точку. От их голов вверх отходили зеленоватые энергетические нити. На пороге я сперва замялся, затем-таки вошел внутрь. Настасья упорхнула куда-то за боковую ширму-перегородку для служек. Люди стояли, и я стоял. Ничего не происходило. У меня уже ноги затекли, я думал, куда бы сесть. И тут дверь открылась, и в помещение вошел Епифан. Меня он не заметил, так как передо мной стояли два здоровых крестьянина. Епифан встал на небольшое возвышение и простер руки над толпой. Он заговорил что-то речитативом, и мысли мои поплыли. Усилием воли я сдерживал себя. Сделал шаг навстречу ему, ноги были как деревянные. Еще шаг, еще. Наконец Епифан меня заметил. «А, вероотступник!» — хрипло сказал он. «Приспешник нечистого!» «Сам такой придурок!» — ответил я, продолжая идти в густом, словно кисель в воздухе. А в кармане я сжимал шило с мощами святого Пантелеймона. «Еще шаг!» «Дети мои!» — воскликнул Епифан, видимо, заподозрив что-то неладное. «Поразите бесовское отродье!» «Вот урод! За отродье буду тебя сейчас убивать с особой жестокостью!» Я сделал еще шаг, идти стало еще труднее. Тем временем люди начали поворачиваться ко мне, при этом все смотрели куда-то сквозь меня. А гетбригадовцы, кстати, тоже. Здесь же были и местные комсомольцы. Ближайший крестьянин крепко уцепился за рукав моего тулупчика, так что я даже не смог пошевелиться. А отовсюду уже тянулись ко мне загребущие руки. Хорошо, что все были какие-то вялые. Видимо, для подзарядки Епифан и проводил эти молебны. Поэтому я принялся вырываться из цепких рук. «Убейте его!» — воскликнул Епифан истерическим голосом. «Мы должны очистить этот мир от скверны!» И я понял, что просто не вынесу такую массу людей, когда они все вдруг на меня поперли. Внезапно с жутким визгом на Епифана выпрыгнула Настасья и воткнула ему нож в глаз. Проповедник сектантов тоненько закричал, зашатался и со страшными хрипами стал оседать, пытаясь вырвать нож. Человеческая масса сразу как-то замедлилась, словно отупела. Воспользовавшись этим, я легонько кольнул державшего меня крестьянина со словами «Изыди», так советовал мне Сафроний. Тот как-то странно охнул или вздохнул и осел на пол. Я хотел проверить, жив ли он, но меня уже схватили другие руки. И того я кольнул, и следующего. Я методично, словно уборщица-перфекционистка в общественной бане, проходил мимо каждого сектанта, каждого колол и каждому говорил «Изыди». Буквально минут через 10 все уже дружно лежали на полу, корчась в судорогах. Агитбригадосов я оставил напоследок. Да и то только потому, что не совсем был уверен, как оно подействует на людей. А вдруг после моих уколов они все сойдут с ума? Или вообще умрут? «Что с ними?» — свистящим шепотом спросила Настасья, потирая ушибленную руку. «Пока не знаю», — ответил я и похвалил. «А ловко ты его. И не испугалась?» «Испугалась», — всхлипнула Настасья, и губы ее задрожали. «Все ясно. Откат после сделанного. Чтобы отвлечь ее от истерики, я велел. Проверь, их живы или нет». Настасья затравленно взглянула на меня, подавив всхлип, и послушно нагнулась над каким-то дядькой, тормоша его за плечо. А я подошел к Епифану. Тот лежал на боку, под ним натекала лужа крови. Ножа в глазу уже не было, как и самого глаза. Но он был еще жив. «Как ты поработил их?» — спросил я, чуть наклонившись к умирающему. «Признайся, очисть душу, и я обещаю тебе легкую смерть и нормальное посмертие». «Ш-ш-ш-ш», — с натугой попытался сказать Епифан. На его губах появились пузырьки крови. «Что?» Я нагнулся ближе к нему. «Сдохни!» Епифан вдруг резко выбросил руку с зажатым ножом вверх, лишь каким-то чудом не попав мне в горло. Я с ужасом отшатнулся. «Ты сам виноват!» Я с силой всадил шило ему во второй глаз со словами «Ваде ретро, сатана!» Епифана выгнуло дугой и затрясло в страшных конвульсиях. Минут 5 он содрогался, затем утих. Нож выпал из ослабевших рук. Помня о его коварстве, я нагибаться к нему больше не стал, ткнул ногой. Он не шевелился. Тогда я вытащил свое шило из его глаза и аккуратно вытер парадную мантию. Затем я развернулся к агитбригадовцам. «Генка, смотри!» Передо мной появился енох и показал костлявой рукой мне за спину. Я обернулся. От Епифана отделился зеленый плотный призрак и уставился на меня нехорошим взглядом, сверкая провалами глазниц. Я быстро-быстро вытащил из торбы куклу и прочитал слова, которыми когда-то случайно загнал еноха и Моню в куклу соседки. Сейчас же у меня вышло не сразу. Пришлось трижды все прочитать, пока Епифана втянуло внутрь. Теперь главное не перепутать куклы. Генка, смотри. Голос Настасьи звучал удивленно. Я обернулся. В доме происходило невообразимое. Люди вставали и оглядывались друг на друга, не понимая, что тут происходит и как они здесь очутились. Только агитбригадовцы стояли и пялились куда-то вдаль. Я подошел к каждому, кольнул и сказал: «Изыди». Каюсь, Зубатого я кольнул поглубже. Не удержался. Такая вот мелочная месть. Когда народ пришел в себя и загудел, я вышел на тот помост, с которого любил проповедовать Епифан, и громко сказал: «Товарищи, минуточку внимания». Гул стих, все начали смотреть на меня. «Вы сейчас удивляетесь и не понимаете, что происходит, да?» «Да. Что тут было? Почему я здесь?» Со всех сторон послышались голоса. «Прошу тишины!» — повысил голос я, и шум стих. Мужики подались поближе и сейчас стояли, вытягивая голову, чтобы лучше слышать. «Здесь произошло преступление. Епифан, вот он лежит». Я пнул труп сектанта. «Используя мощный гипноз, по сути, поработил всю вашу деревню. Вы долгое время делали все, что он хотел, и даже не понимали, что вы делаете». «Да ладно. Что за чушь?» Народ возмущенно зароптал, мне не верили. «Вы хотите сказать, что сами, находясь в здравом уме и памяти, порезали всю скотину в селе?» «Да ты что? Врешь!» «Так подите и посмотрите!» — воскликнул я. Все, ворча и ругаясь, начали расходиться. Мне так и не поверили. «Стойте, минуточку!» — крикнул я. «Дома посмотрите на своих жен и детей. Если они до сих пор остались под гипнозом, приходите к школе. Сообщайте, и мы пройдем по домам и поможем вам». Вряд ли они поверили, но народ начал расходиться. «Капустин, ты что творишь?» — набросился на меня Зубатов, машинально потирая ранку на ноге. «Вы тоже были под гипнозом», — сказал я. «А ты?» — спросил Жорж. «А меня гипноз не берет. С детства так?» Я пожал плечами и добавил. «И Настасью вон тоже». «Этого не может быть», — зло сказал Зубатов. «А что ты тогда делаешь в сектантском доме молитвы?» — поддел его я. «Агитировать приходил», — процедил Зубатов. «Мы все пошли агитировать. Еще и ты с нами напросился. Надо было не брать тебя. Устроил тут цирк какой-то. Аж людей стыдно». И вот что ему ответить. «Это какого числа было?» — подала вдруг голос до этого молчавшая Настасья. «16 ноября», — ответил вместо Зубатова Гудков. «У нас все по графику». «А сегодня 19-е», — сказала Настасья, не удержавшись, язвила. «Получается, вы целых 3 дня агитировали, да так увлеклись, что не заметили, как 3 дня прошло?» «Не может быть!» — возмутился Зубатов. «Сам проверь», — равнодушно ответила Настасья. А я задумался. Как он проверит, если ни телевидения, ни интернета, ни смартфонов у них нету? Пока они припирались, я выскользнул из молельного дома и заторопился в школу. Не хотел при парнях палиться. Ведь нужно было еще девушек и Гришку привести в себя. В школе был мрак и тишина. Девушки так и сидели на прежних местах, уставившись в пустоту. Я начал с Гришки. Он дольше всех пробыл под воздействием. «Изыди», — сказал я и уколол его шилом. Когда он хрипел и выгибался, я проделал эту манипуляцию с Люсей, Нюрой и Кларой. Скажу по-честному, Клару сперва хотел так и оставить. Но потом, во-первых, стало ее жаль. А во-вторых, кто его знает, если сейчас не приведу ее в порядок, то, может, она навсегда такой останется. Поэтому кольнул и ее. Пока девушки приходили в себя и пытались понять, что произошло и почему они сидят в темноте, в класс вошел Гришка. Вид у него был, словно он неделю беспробудно пил, причем самую дешевую бормотуху. «А где наши?» — хрипло спросил он и добавил. «Попить есть?» «Сейчас воды принесу». Ответил я, подхватил пустое ведро, на дне которого вода была уже совсем не свежая, и выскочил во двор. Большим плюсом этого села было то, что колодцы располагались через несколько дворов. Недалеко от школы тоже был колодец, откуда мы брали воду. Я начал доставать, когда ко мне подошел какой-то кисловокий мужичок и, сняв шапку, сконфуженно сказал: «Ты это... говорил там... А я вот смотрю, а моя Татьяна так и сидит. Как ты там говорил? Что там с нами было?» «Гипноз», — подсказал я, вытаскивая ведро и переливая воду в свое. «А, гипноз», — закивал мужик. «Так ты это, глянь мою Таньку-то, а?» Сейчас воды отнесу и пойдем», — ответил я и потащил ведро в школу. «Что тут было, Генка?» — накинулся меня Гришка, когда я внес ведро. Люся бросилась к нему, зачерпнула воду кружкой и принялась шумно пить большими глотками. «Дай мне», — потребовала Нюра, буквально выдирая у нее кружку. «Так мы идем?» — из коридора послышался голос мужичка. «Идем», — выпалил я и ответил Гришке. «Парни были в сектантском доме молитвы. Мы там Епифана убили, когда он проводил сеанс массового гипноза. Сейчас люди приходят в себя». «Что ты несешь?» — набросились на меня Нюра с Люсей. «Нахватался этих поповских штучек?» «Сами идите посмотрите. Гипноз — это научно доказанный факт. Применяется в психиатрии вообще-то». Не стал дальше вдаваться в объяснение, я и выскочил из школы вслед за мужичком. «Ты далеко живешь?» — спросил я его. «От сельсовета, 4-й двор», — ответил тот на ходу. «А я домой пришел, гляжу, а скотины-то и правда нету. Пеструшка моя исчезла, овечек нету. Кабанчика мы так хорошо выкормили. К Рождеству как раз колоть хотели. Гляжу, а нигде и нету». Он продолжал перечислять свои проблемы, утирая злые слезы грязным рукавом, но я его не слушал. У меня впереди было много работы. Нужно было всех привести в сознание, а не ждать, когда за мной придут и попросят. В избе кислоокого мужичка было так же тихо и темно, как и в школе. Печь давно остыла, так что я поежился от сырости. На лавке у стола сидела женщина и тупо смотрела в одну точку. От нее, точно так же, как и от всех, вверх шла зеленая нить. Возле стола была колыбелька, в которой спал ребенок. Я посмотрел на него и мысленно пожелал Епифану попасть в ад. От ребенка тоже тянулась такая же нить. Как паук, всю деревню оплел, даже грудничков не пожалел. «Ты можешь ей помочь?» — заикаясь от волнения, спросил мужичок. «И Ванька что-то тоже молчит». «Могу», — кивнул я. «Только выйди пока в сени». «Так...» — скинулся мужичок, но его резко прервал. «Так надо. Чтобы вывести их из гипноза, мне нужно не отвлекаться. А ты, не дай бог, шевельнешься или громче вздохнешь, собьешь меня, и что потом делать?» «Я не буду шевелиться. Вот тебе крест!» — заискивающе молвил мужичок и не двинулся с места. Я завис, не зная, что ему ответить, но потом меня осенило. «А когда ты к ворожке дитя несешь, чтоб перепуг выкачала? Она ведь тоже вас всех выгоняет». «Ну так кто ж ворожка?» — протянул мужичок. «В общем, или выметайся, или я пошел обратно», — зло сказала, и мужичка словно ветром сдуло. Дверь захлопнулась, и я начал с ребенка, справедливо рассудив, что колоть грудничка на глазах матери как-то оно не то. Кольнул малыша легонечко, но все равно получилась небольшая ранка. «Увы, но по-другому никак. Изыди», — сказал я, и ребенок ожил и аж зашелся криком. Дверь скрипнула. «Несуйся!» — зло рыкнул я и подошел к женщине. «Изыди!» — повторил процедуру я, и женщина, чуть придя в себя, бросилась к ребенку. Я отошел к двери и распахнул. «А вот теперь заходи!» Радостный мужичок бросился к жене и сыну, а я вышел на дорогу и задумался. «Интересно, а куда пропал Митрофан Анучин?»